Среда. Добрый вечер. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская. И сегодня у нас в гостях Рустам Карапетян. Детский писатель, взрослый поэт. И ну, еще много-много можно говорить про... Рустам, давай поздороваемся. Здравствуйте. Я все жду, когда я влезу со своими здоровками. Да. Вот, мы сегодня будем говорить сперва про актуальные новости этой осени, и потом тоже про актуальные новости этой осени, про литературную среду города Красноярска, и не только. Рассказывайте. Хорошо, расскажу то, что знаю, информацией, о чем владею немножко. Вот так получилось не очень давно в этом году. Я стал немножечко председателем Союза российских писателей. В связи с этим вот могу поделиться такой интересной информацией. Вот, в связи с годом литературы, видимо, или просто с общей обстановкой какой-то, но у нас в этом году вышло и выходит, продолжает выходить немало книг. То есть год литературы у нас был 2016, и сейчас год кино, но книги продолжают выходить от этого хорошего посыла. Да. Вот есть подозрение, заданного годом литературы, что реально год литературы – это год 2016, да, и в следующем сейчас 2015 году, наверное, был началом. В следующем году, наверное, будет много хороших фильмов, а в этом году у нас в Красноярске много хороших книг. Вот, вышли... и поэтические сборники, сборники прозаические. И уже в мае, значит, был один парад стипендиатов. Вот это человек 5, те, кто, чьи книги выходили в прошлом году. 20 октября в Доме искусств будет очередной парад стипендиатов. Те, кто получил стипендию от Союза российских писателей и смог выпустить на эти деньги книжку. Там поэтические сборники Дарёна Хейл. Вот кто в курсе немножко литературной среды города Красноярска, фамилии в основном известные. Дарёна Хейл, Аня Карбаинова, Оксана Горошкина, Марина Комиссарова. Вот все они, каждая ведет свою литературную жизнь, светится то там, то здесь. И Мария Муравьева, по-моему, она из Дивногорска. Вот ее, честно скажу, не очень еще знаю. Вот и... Два мужчины затесались в эту компанию, оба с прозой, так серьезно. Дамы-то у нас все, по-моему, с поэзией. Все дамы натуры поэтические. Да. А Веселовский Павел – это у нас фантаст. Вот вышла целая книга его фантастических произведений. И тоже известный достаточно, даже недостаточно, чего уж там, Силаев Александр. Вот, который, по-моему, был у вас на программе. Да, он даже у нас был на нашей передаче. Представлять его лишний раз даже нет смысла. Мы вот напомним 20 октября в Доме искусств вот эти все люди, кто смогут подойти, соберутся, представят, покажут свои новые книжки, расскажут что-то о них, что-то зачитают, может быть, даже вот раздадут или продадут. Я вот не знаю, это уже на месте мы посмотрим. Замечательно. А пока можно, получается, повторить фамилии для того, чтобы народ залез, например, в социальные сети, попробовал найти информацию и стихи у нас где-нибудь в интернете, кто у нас рекомендуем к прочтению для того, чтобы потом прийти в Дом искусств. Хорошо, повторяю. Это Дарёна Хейл, Аня Карбаинова, Мария Муравьева, Веселовский Павел, Силаев Александр, Оксана Горошкина и Марина Комиссарова. Это еще не все люди. То есть книжки продолжают выходить, и еще раз будет парад стипендиатов, тоже там где-то 6-7 книг, но это уже в конце будет года. Будет позже, это будет да, потом. То есть считайте, вот сколько, чуть ли не 14, по-моему, книг в этом году вышло. Роскошно. Так, что у нас еще из новостей? Из новостей еще могу рассказать... Мое любимое, не мое детище, но мой любимый проект, которым я сейчас занимаюсь вместе с Краевой детской библиотекой Марией Иониной, это семинар детских писателей. Рассказывайте скорее, у нас мам много среди слушателей, я сама мама. Сейчас, этот семинар делается вообще в основном для самих детских писателей. Вообще есть семинар детских писателей, писателей вокруг Детгиза, на который я несколько раз ездил, ездила Маша Ионина, там замечательная атмосфера, и происходит обучение, ведут его Михаил Яснов и Сергей Махотин, такие живые классики. и российской литературы, да, я бы сказал, русской, наверное, детской литературы. Русскоязычная детская литература. Уехать в Питер достаточно тяжело. В ту сторону не всегда находятся деньги. Вот, и как-то вот мы вдруг решили попробовать, а давайте попробуем вытянуть сюда вот этих замечательных мастеров. Чем отправлять? Да, чем кучу отправлять красноярцев. Да, которые точно туда не доедут. Вот, мастера очень быстро согласились. Библиотека нашла грант у фонда Прохорова на это дело. И вот мы сейчас с этим продолжаем возиться. Уже прошел конкурсный отбор. Уже верстается, ну, переходим к верстке книги. Вот туда попало около 19 человек. Авторов не только красноярских, это мы собирали со всей Сибири. Сибирских авторов, книга детских произведений сибирских авторов? Да, то есть присылали из Томска, Барнаула, Омска, сейчас вот все не вспомню даже, Абакан был, Иркутск, ну, очень много городов, вот, отовсюду народ. География Сибири. Да, было более 80 заявок, вот мы их все читали и сидели, составляли этот сборник. Вот. Ну, а самое главное все-таки это не сама книжка, это привычные уже такие. Собрались авторы, издали книжку. Это то, что приедут мастера, приедут авторы, и два дня будет плотная учеба, плотный разбор текстов. Вот. А самое главное вот эта атмосфера, знакомство авторов друг с другом и с классиками, и дальнейшая работа. Я все-таки надеюсь, для чего все это и делалось. Дальнейшая работа с библиотеками, потому что на самом деле мы не знали, какие авторы в ближайших городах, ну, Новосибирск, Иркутск – это для нас ближайшие города. Мы не знали там детских авторов хороших. Вот. Библиотеки не знали, кого можно приглашать. Каждый раз приходится тянуть из европейской части за большие деньги на всякие праздники. Сейчас своих авторов знают не очень хорошо, да, получается. Да, внутри города еще как-то более-менее, а за пределами территории края уже вот слабовато мы. Даже я, вот, занимаясь детской литературой, немного все равно как-то плаваю в этом вопросе. Вот сейчас, надеюсь, мы вот эту лакуну будем постепенно заполнять, постепенно будем дружить с соседними областями, городами, вот так. Получается, что красноярские авторы сейчас на пути к читателям намного более широком, на такой дороге, трассе практически, и в ближайшее время у нас планируются изменения, да, больше будет информации о красноярских, о сибирских авторах. Дело не только в информации. Я надеюсь, если семинар пройдет удачно, если авторы покажут свое желание работать, мы, может быть, сделаем какую-то здесь тоже учебную площадку, где будем собираться именно детскими авторами. И детская сибирская литература как бренд может просто усилиться и появиться такой отдельный такой, вот есть детгиз, да, здесь да, у нас есть такая мечта, да, такой резерв детгиза или детской литературы, ну, издательства какого-то, ну, потому что выдергивают нас по одному. Как-то вот появится человек, его тогда начинают тянуть. Если здесь будет какая-то площадка, может быть, работать будет полегче. Если у нас есть еще секундочка. Есть у нас время, конечно. Мы сейчас рассказываем про новости в мире литературы. Я закончить хочу про детских писателей. Просто я много знакомых, незнакомых фамилий и знакомых встретил. И вот для примера просто выписал двух авторов, которые меня просто порадовали. Это из Иркутска. Вы нам стихотворение сейчас прочитаете. Да. Рустам нам сейчас стихов прочитает детских. Стихотворение автора из Иркутска, Елена Анохина. «Море вместе с облаками я несу в ведерке маме. Я потом в большом тазу папе солнце принесу». Вот. Замечательно. Я помню это стихотворение. Откуда? Я его где-то мельком увидела, когда обсуждали стихи, либо услышала, когда мы разговаривали. Оно сразу на слух ложится. Где-то я уже его, наверное, засветился. Второй автор, который вот захотелось мне принести именно сегодня сюда, Иван Лукьяненко из Омской области, город Иссык-Куль. Я его все время Иссык-Куль записывал. Вот, правильно, казалось, Иссык-Куль такой есть. На карте еще не посмотрел где, но достаточно далеко. Это даже отрывок стихотворения. «И думалось мячику, это жестоко, забытым в канаве лежать одиноко, и тихо просил в красках летнего дня: «Пожалуйста, кто-нибудь, пните меня». Ну, вот такие стихи. Это не самые лучшие, не самые худшие. Это вот примерно я хочу обозначить такой, скажем, срез. Дай картинку. Да, срез сборника. Мне просто они понравились. Вот, поэтому я принес. Считаю, что сборник получится достаточно хорошим. Где его можно будет взять? Его можно будет взять. Грант делается с Краевой детской библиотекой. И основной тираж практически разойдется по краю. Название сборника уже знаем, или просто детский сборник, который издан, вы думаете? Мы еще выдумываем. У нас есть несколько названий разного плана. Нет, нам надо уже книжку доделывать. Я могу одно название озвучить, которое мне больше всего нравится, но не факт, что оно пойдет. Вот. Ой, не знаю, убьют меня за это или нет, или рано еще говорить. Давайте рано, давайте не будем на всякий случай. Но сглазить, да. Получается, что это будет детский сборник сибирских авторов. Да. Замечательно. Вот что у нас еще? Там я знаю точно, что мы еще хотели поговорить про литературу для тех, кто хочет совершенствоваться в этом направлении и при этом чисто случайно живет в Красноярске. Для тех, кто чисто случайно живет в Красноярске, уже несколько лет работает литературный семинар Евгения Мамонтова при Доме искусств. Это семинар прозаический, и он не для совсем начинающих. Прийти, конечно, может кто угодно, но примерно происходит это так. То есть 3 часа проходит занятие, 1,5 часа – это история литературы, русской или зарубежной, в зависимости от того, когда человек придет на семинар. В настоящее время идет блок русской литературы. Вот. И потом 1,5 часа – так называемая мастерская. Я думаю, начинающие, в принципе, тоже могут, но им будет несколько труднее. Сложновато, да. Вот. Но как бы никому не зазорно, вдруг этот начинающий придет и окажется, что он на голову выше всех остальных, чего уж там говорить. Сейчас при наличии интернета все возможно. Вот. Этот семинар уже проходит несколько лет. За это время вот я в нем участвую. Тоже, кто в литературном процессе красноярском, фамилии должны быть знакомы. Уже упоминаемый мной ранее до этого Павел Веселовский. Фантаст. Занимается, да. Мария Ионина, которая детской литературой занимается. И вот тоже ее уже Дедгиз к себе приглашал в Питер на семинар. Екатерина Сергеева. Она, по-моему, ведет клуб в медицинской академии, литературный клуб. То ли председатель, то ли не помню, как это точно называется. Жарикова Елена, лауреат рождественского конкурса, разных рождественских номинаций в разные года. Ну, в общем, народ достаточно серьезный. Ксения Альшевская недавно пришла, и она тоже по разным вот семинарам сибирским ездит, ее отмечают. Ну, народ собрался такой профессиональный, которые действительно профессионалы работают. Ждут расширения круга для того, чтобы было кого посмотреть. Кого еще ругать. Да, чтобы было кого ругать. Тебя они уже поругали, теперь нужна компания. Ну, не все так страшно. На самом деле ругаем мы очень редко. Надо к вам зайти как-нибудь обязательно. Я со стороны давно наблюдаю, все хочу присоединиться к процессу. Просто завидую тем, кто придет, потому что это вот как фильм, на который еще ни разу не попал, первый раз смотришь. Так вот, вот этот семинар очень доброжелательный, а самое главное, очень конструктивный. Мне, как автору, за Пашу Алексеева могу сказать тоже, ему, как автору, нам всем это очень дало, вот эти постоянные занятия. Постоянно это и самомотивирование, во-первых, во-вторых, это не дает впасть в такой самоуспокоительный сон. То есть тебя каждый раз все-таки циркует, показывают конкретные вещи, с которыми надо работать. Вот, кстати, как раз один из вопросов, который я хотела задать. Было несколько вопросов в голове, вот я точно хотела спросить, потому что это тема, на которую мы уже в разговоре персональном так было попадали. Когда речь идет о литературных семинарах и семинарах поэзии, Вот. Мы в начале сентября были в Новосибирске, было мероприятие, проводившееся библиотекой Академии наук, куда вот нас приглашали. Я сразу так для слушателей информацию даю, да, что мы с Рустамом Карапетяном побывали в Новосибирске в начале этого месяца, в начале сентября. Это «Евразия, Сибирь», книга «Сибирь, Евразия». «Сибирь, Евразия», да, это было крупное событие. И помимо всего прочего, там были семинары, были мастерские, были мастер-классы, мы проводили мастер-классы, каждый по своей теме. И дискуссия, которая постоянно возникала среди тех, и кто проводил семинары, кто приходил на семинары, это насколько имеет смысл проводить семинары по обучению вообще среди поэтов и среди авторов, пишущих тексты. Какова суть этого процесса? Потому что когда говорят о том, можно ли учить писать, неизбежно возникает эта тема. Что можно делать? Вот зачем могут быть такие семинары? Ну, во-первых, это общение, скажем так, общение в кругу подобных чудаков, которым вот не нужно зарабатывать деньги. Ну, не это главное, потому что они сидят и что-то еще тратят свое драгоценное время на всякую ерунду, как то написание, да? Вот мы все вот такие чудаки. Надо ли это или не надо? Ну, для меня вот странный вопрос в том плане, что почему-то вот все остальные виды искусства, большинство видов искусств, танец, скажем, пение, музыка, живопись, везде вот есть некая база, с которой обучают. В писательстве, видимо, почему-то считается, что эта база дается в школе. То есть научили писать рукой, там, печатать на машинке, прошли какие-то литературные книжки. Вот это вроде всех делает потенциальными писателями, больше учиться ничему не надо. Но это на самом деле, мне кажется, фикция. Да, самонадеянность. В принципе, вот я как человек, я хожу, но это не значит, что я могу сразу вот так раз и танцевать. Вот это второй момент. Вдруг? То есть есть... А вдруг, да. Есть большая... Вообще человек, конечно, от души может сделать что угодно. Вот. И даже, может быть, это быть гениально. Ну, скорее всего, один раз. Для того, чтобы гениальность стала неоднократной. Гениальную ноту. Случайно вот нарисовать гениальную, ну, не картину. Сразу вспоминаем про 3000 обезьян, печатающих на 3000 печатных машинок, и одна гениальная строчка обязательно будет, да, известна. Да, вот этот момент. Как мы сейчас приложили всех самодеятельных авторов, которые не ходят на семинары. Но на самом деле имеется в виду немножко другое, что когда люди спрашивают, да, они, в общем, довольно односторонне представляют процесс. Потому что у нас считается, что поэт и писатель – это человек именно с мистическим даром. Слово, которое ему дан, и обучить здесь ничему невозможно. Я, по крайней мере, такую позицию неоднократно слышала, что способностей нет, не напишешь. Вообще это формулируется так. Вот когда встречно говорится про семинары, подразумевается, что проводится обучение, а обучают обычно тому, что можно освоить. И вот где здесь баланс? А какой баланс? То есть обучают действительно то, чему можно освоить. Но человек обучается тому, что он может принять. Никто не обучает его здесь быть гением. То есть он действительно, в нем есть вот эта искра или нет. Но с другой стороны, расшевелить фантазию как-то можно. Да? То есть в каждом... Вообще, вот, если мы почитаем детских педагогов, там, хороших таких, как Корчака, современных каких-то, вот, Рамштам... То есть каждый ребенок гениален, куда-то же эта гениальность не исчезает, она остается. То есть из каждого человека можно что-то вытащить, расшевелить. Вытащить ребенка, а в ребенке расшевелить способность, да, к творчеству какую-то. Может быть, ребенка, может быть, взрослого. Но главное, что вот это творчество в человеке подразумевается, что есть. В некоторых оно, может быть, и наглухо уже погасло. Но я оптимист, считаю, что все-таки есть во всех, во-первых. А во-вторых, ну, есть, что уж говорить, достаточно формальные приемы, формальные упражнения, да, работа с каким-то вот сюжетом, с описанием, с метафорами и так далее, которые нарабатываются, а потом уже человек вот в любой момент, когда к нему приходит вдохновение, тогда он вот этим и пользуется, чем умеет. Спасибо. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская расспрашивает детского писателя, поэта, пишущего для взрослых, Рустама Карапетяна о том, можно ли освоить ремесло писателя и поэта. Рустам, я этот вопрос не случайно затрагиваю, потому что, когда мы были в Новосибирске, я знаю, что тебя пригласили в числе прочего вести мастерскую. Какую мастерскую ты вел? Ой, громкое слово «мастерская». Ну хорошо, мастер-класс. Какой это был мастер-класс? Хорошо, это был мастер-класс по книге Джани Родари «Грамматика фантазии». Почему я говорю громкое? Потому что на самом деле вот кто занимается немножко, у кого кто возьмет эту книжку или в библиотеке, или закажет в интернете, там вот все расписано. Ничего нового особенно я не привел. Единственное, что у меня уже большой опыт, да, я несколько раз проводил занятия именно вот по этой книге. Там некоторые такие формальные приемы по расшевелению фантазии. Поскольку он в основном был писатель у нас сказочный, детский, да, то это, естественно, немножко с уклоном в детскую тему, но в принципе это не важно, взрослый ты или ребенок, писатель ты или не писатель, потому что фантазия – это свойство нас всех. То есть это работает вот для всех, всем интересно, вот с кем я только не встречался. Я этот мастер-класс, ну, это занятие проводил в Новосибирске, да, для, скажем, для библиотекарей и писателей было несколько. Проводил я этим летом в лагере для одаренных детей. И на встрече с библиотеками очень хорошо у нас прошло вот с детьми 2-3 класс. Точно так же хорошо все отработали. Естественно, это немножко различается вот как-то, но фантазия есть у всех. Все работают, все довольны. Вот. Если попадется эта книжка, если вот найдете, просто не пожалеете. Рекомендуем классику. Да, вот есть. Еще раз, автор, название автора знают все, но тем не менее. Джани Родари, «Грамматика фантазии». Вот есть Чуковский, это для поэтов от 2 до 5, где вот он в начале 20 века, ну, в середине, расписал все от А до Я, и до сих пор вот выше этого еще основательнее этого работы не было. Для детских стихов Джани Родари вот очень основательно по таким прозаическим вещам, сказочным, вот это все сделано. А какая работа у автора, пишущего тексты, может быть вот своя повседневная? Фразу «ни дня без строчки» ее, в принципе, знают люди, но тем не менее. Я знаю, что вот ты сам постоянно работаешь над словом, я это наблюдаю регулярно, так или иначе. Вот поэтому я и спрашиваю, как человека, который точно, совершенно работает над этим. Да, я и не скрываюсь. Да. Работа совершенно разная. Дело в том, что как книга, текст, это же продукт у нас синтетический, он состоит из кучи вещей, да, то есть это и сюжет, и описание, и сама фантазия снова, и еще какие-то вещи, и каждую эту вещь, в принципе, можно шлифовать по отдельности. Вот то, что нам дают на семинаре Мамонтова. Еще раз напомню, который происходит в Доме искусств, вся информация на сайте Дома искусств. То есть вот сидит автор, и у него затык, у него не пишется сюжет, да, то есть, вернее, он не знает, о чем писать. Вот есть просто чисто формальные, вот давали нам приемы, мы сидим и придумываем сюжеты. Едет человек, едет в автобусе, он придумывает сюжеты. 10, 20, 30, 40, 50, они никуда, может, не пойдут. Вот. Но ситуации, когда автор сидит перед пустым листом и не знает, что с сюжетом делать, или вообще какой сюжет взять, такая ситуация уже сводится к минимуму. Он уже может сразу заставить себя работать. Чтобы было вдохновение, нужно начать работать. А чтобы начать работать, нужно вот как раз вот эту наработку и делать. Вдохновение приходит уже как бы на готовое. Вот. Это касается не только сюжета. Сюжет – это просто наиболее простое. Это касается каких-то описаний. Вот насколько я знаю, по-моему, Бунин, да, вот он ходил на рынок и просто сидел и целые записные книжки заполнял вот этими описаниями разных покупателей, торговцев, еще кого-то. Это однозначно не все куда-то пошло, может быть, просто это была наработка руки, наработка взгляда, наработка внимания, да, языка, вот этого всего. Для того, чтобы описание человека не пять раз одинаковые старушки описывались, да, а чтобы способность видеть детали, когда описываешь человека первый раз, набор слов будет один, когда описываешь похожий персонаж в 15-й раз, набор слов будет уже использоваться другой. То есть это расширение, наверное, ну, письменного тоже, да, активного запаса. То есть, чтобы один раз описать выдуманного героя, наверное, надо 50 раз описать реального. И тогда ну, нужные слова... Как Суриков слова... писал, да, к картинам, получается, этюды, да? Очень и много аналогий, вот, и общаясь с вами, Ольга, и с художеством, с искусством художественным, и с музыкой, да. То есть процессы творческие, они аналогичны на самом деле. В любой сфере есть обязательный кусок работы, который исчисляется тысячами часов. Мы мастера получаем после того, как есть такое, да, эксперт получается после 10 тысяч часов работы. Ну, это такое определение нынешнее современное эксперта. Вот, мы можем, конечно, время усовершенствовать, мы можем быть вундеркиндами, но, тем не менее, какое-то количество работы проведено должно быть. Ну, на самом же деле очень мало примеров вот такого вдохновения, постоянного вдохновения. То есть это у Пушкина встречаем, да, там про такой слой были импровизаторы, да, итальянские или еще какие. Ну, насколько я знаю, это было очень здорово, но оно быстро сошло на нет, и, может быть, и не так уж было здорово, нам трудно сейчас судить. Вот. А сам Пушкин, да, все наши вдохновленные поэты и практически без исключения все работали над словом. Иногда это была внутренняя работа, и человек потом садился и сразу писал на лист, и казалось, о, сразу выдал. А он перед этим там час-два вышагивал. Сжег, да? Несколько томов черновиков, а потом вот он получается... Да, это еще и такой некий пиар, потому что если ты сидел два дня, вот это слово искал и нашел, да, ты такой ремесленник, а вот если ты... А я вот сразу, это как бы тебя ставит чуть-чуть повыше на Парнас, видимо. Ну... Повыше на Парнас – это хорошо, мне нравится образ. Не, я вообще не отрицаю вот то, что нисходит сверху, да, но оно снисходит не каждый день, во-первых, и если вот его ждать, оно, может быть, один раз не зайдет, вот, а дальше оно все-таки ждет, чтобы ты тоже поднялся чуть повыше, потому что второй раз ему не хочется вот на такую глубину, может быть, спускаться. То есть муза может забежать, никого не заставить за письменным столом и свалить. Вот да. Обидеться. Муза девушка обидчивая. Ждать все время. А чтобы ждать все время, да, нужно... В доме должно быть чисто убрано, постоянно надо стопки бумаги списанные. Да, и пирог, и чайник, все уже готово. Да, творческие процессы мы себе примерно представили. Получается, что кухня писательского и поэтического мастерства, она все равно существует. И это не тот случай, когда вдруг бабах, пришел текст в голову, сразу и целиком записался, а это работа. Как не скучно говорить об этом, рутинная работа. Ну, почему не скучно? Ну, на самом деле это даже не скучно. Это очень интересно самому вот смотреть, как это вот получается. Уже интересен даже иногда бывает не сам конечный продукт, а все, что вот вокруг него наворочилось. Получается, что семейная сторона, да, то есть это наблюдать человека, который, постоянно закрывшись, пашет и пашет. А мы видим такие картинки. Сидит улыбчивый автор и выдает стихи. Примерно так. Везде по-разному. Кто-то сидит, кто-то все-таки ходит. Ну, работа есть работа. Да. У нас сейчас маленький перерыв на рекламу, и мы продолжим. Впервые в Красноярске. Бизнес-тренер, международный сертифицированный тренер НЛП, профессиональный психолог Татьяна Мужицкая с мастер-классом «Гармония жизни» и авторским тренингом «Зеркало». С 5 по 9 октября. Арт-чердак «Дома кино». Телефон для справок 2971-981. Категория 16+. Любители загадок и головоломок, экстремалы всех мастей, ценители острых ощущений, готовы меня обыграть? Ну что же, я жду вас в изолярии. Долой серые будни. Стань сам героем остросюжетного кино. Погрузись в новый мир, разгадай загадки и получи невероятную порцию адреналина и эмоций. Атмосферный квест внутри. Реально качественный квест. Улица Адлебедева, 64А. Вход с торца. Телефон 25-62-666. 25-62-666. Культурная среда. Добрый вечер. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская продолжает беседу с Рустамом Карапетяном. Здравствуйте еще раз. Если вдруг... Мы разговариваем сейчас о том, насколько поэтический авторский процесс, писательский авторский процесс вообще отличается от любой другой рутинной работы. Вот. Ну и о том, какие результаты бывают. У нас перед этим была поездка в Новосибирск. Я вот хотела еще немножко про Новосибирск поговорить, что там было примечательного, потому что событие было достаточно значимым и интересным. Это был симпозиум. Одновременно с ним проходила ярмарка книг. Что там у нас еще интересного было? Нас позвали в Новосибирск. Сколько я знаю, это вообще начиналось все много лет назад. Не помню точно. Ну да, какой-то лет 8 назад. Как научный симпозиум. Там именно сначала собирались вот филологи, библиотекари, да? Вот. И потом уже начало образовываться вот какие-то культурные мероприятия уже, да? Они раскрылись немножко в мир. Мне было немножко жалко даже, когда пришла программа, нам сюда прислали. Вот хотелось посетить все-все, но происходило все одновременно. Там и в научной части какие-то интересные доклады были, и культурные какие-то. Культурными мероприятиями я называю вот выступления авторов, да, презентация книг, мастер-классы и так далее. «Белый мамонт», площадка «Белого мамонта». «Белый мамонт» — это портал литературный, который мне в Новосибирске очень нравится. Авторов они собирают с разных концов. Да, у нас там тоже есть раздел «У меня», раздел «У тебя». Да, и получается как раз площадка «Белого мамонта». Мне было интересно вживую посмотреть этих людей, про которых я до этого слышала. Вот да, вот этот еще момент я уже упоминал. Находясь всего в 12 часах от Новосибирска, а это расстояние для Сибири, ха-ха, ну что там такого, да, вот, практически соседи дверь в дверь. Вот, как-то так получается, мы плохо знакомы, ну, мало знакомы с сибирскими, с новосибирскими авторами, как детскими, так и, как сказать, взрослыми, да? Ну, знакомство между сибирскими авторами обычно происходит где-нибудь в Москве, как я понимаю. Да, то есть из самой Москвой мы ближе знакомы, и сама Москва чаще сюда приезжает в связи с фестивалем КУП нашим красноярским уже, вот, и встречаемся как-то, да, или там, или слышим понаслышке через Москву, вот. А здесь, получается, нас пригласили, мы посмотрели, будем теперь тоже в гости ждать новосибирских авторов. Кстати сказать, Сергей Шуба собирается к нам приехать, может быть, вот еще я его хочу вытащить на передачу и в Дом искусств. Приехать в Красноярск, на фестиваль, да. Или просто в гости? Приехать в гости в Красноярск, пообщаться, да. И Мительков, великолепный поэт, тоже, получается. В общем, новосибирские поэты решили поехать в сторону Красноярска, благодаря нашему, кстати. Вот, да. Миссия выполнена. Мы Новосибирск заманили в Красноярск. Ради чего все это делалось? Они вытащили нас поближе, еще раз посмотрели, теперь едут к нам, чтобы мы здесь уже на них посмотрели. Вообще надо держаться друг дружки, потому что как-то немножко, несмотря на приезд москвичей, частые, не москвичей, питерцев, европейцев, не знаю, как их правильно называть, все равно мы немножко в собственном соку, да? Конечно, мы вот. Сибиряки, Сибирь. И так получается, может быть, даже интересно, потому что вы, Ольга, уже сами мне несколько раз говорили, я заметил, в результате этого, получается, новосибирцы, литературная жизнь, как и сама поэзия, довольно сильно отличается от красноярской. Мы вроде как вот в соседних пещерах, да, вот две соседние пещеры, там два озера, и за миллионы лет образовалось две разных фауны и флоры. И получается, что когда они между собой пересекаются, получается что-то, в общем, коммуникация достаточно интересная. Да. Можно наблюдать какие-то общие такие движения, если говорить про поэзию новосибирская, скажем, поэтические мероприятия и так далее. Там сложились одни формы, у нас немножко другие. Но при этом совместный проект, вот мне кажется, что это очень перспективное такое направление. А еще и Новосибирск меня в свое время впечатлил тем, насколько у них развито направление видеопоэзии. Я впервые столкнулась именно вот с обширным таким списком видеопоэзии произведений готовых, когда приехала на фестиваль «Experience». Это было 5 лет назад. Есть такой фестиваль в Новосибирске поэзии «Experience». Меня туда пригласили после того, как наша Красноярская была такая встреча с новосибирскими авторами. Вот. И потом был такой встречный визит тоже, и я посмотрела, собственно, понятие видеопоэзии, оно же сложное достаточно, и как-то 5 лет назад у нас в Красноярске с видеопоэзией, безусловно, тоже люди занимались, но Новосибирск как-то был более прокачан. Ну, наверное, если бы мы тесно общались с Новосибирском, у нас бы и 5 лет назад все это пошло бы несколько оживленнее, да, то есть мы могли какие-то формы перенять, или, в конце концов, красноярские авторы постоянно бы там участвовали. Да, потому что у нас видеопоэзию, по большому счету, Дмитрий Косяков продвигает в городе, и есть еще отдельно, да, вот театр стихии, у них есть некие результаты работы, да, видеопоэтические ролики. Я знаю, что у Ульяны Егорской есть. И почему я про это разговариваю? Потому что, по большому счету, на территории Красноярска конкурсы в видеопоэзии, в общем, как-то не так много проводилось, которые были бы широко освещены. Ну, и тем более, насколько я знаю, Ульяне Егорской делали клипы не здесь, а делали или, опять же, те же самые москвичи кто-то, или вот сербский центр, киноцентр белградский. Не помню точно, как называется. Да, а мы подводим это все к теме похвастаться, да, потому что мы хотим немножко похвастаться. Я похвастаюсь, потому что это будет, наверное, более правильно. Почему вышли на видеопоэзию в этом году? В год кино. В год кино видеоклип, как его правильно называть, видеоролик на стихотворение, киностихотворение, можно так назвать, сделанный режиссером Ольгой Левской на стихи Ольги Левской и Рустама Карапетяна. Да, получил первое место на нашем региональном конкурсе, межрегиональном он уже, я все время забывал. Да, у нас уже межрегиональный. Конкурсе Игнатия Рождественского, это было весной, да? Да, у нас история началась весной, недавно она, получается, получила продолжение. А вообще, сейчас расскажем историю, у нас проводятся конкурсы, в этом году впервые видеопоэзия была выделена как отдельный объект. И у нас появилась номинация по видеопоэзии в конкурсе Игнатия Рождественского. Ну, как я сказал, уже конкурс стал межрегиональным, и это не значит, что такое местечковое какое-то, потому что судьи были самого такого высокого плана, да? Ну, у нас, получается, состав судейский был разнообразен. Красноярцев у нас там было только 2, вот, причем профессионалы. И история такая, да, я сказала Рустаму, а почему бы нам не сделать что-нибудь на конкурс, потому что есть у нас опыт совместной работы, совместно выпущенный проект, это у Рустама, когда вышла книга «Точка опоры», я сейчас немножко расскажу так от первого лица. Вот была такая история, когда Рустам мне позвонил и сказал, а ты мне книжку проиллюстрируешь? Ну, как-то так это было. У меня изнутри это выглядело так, что ко мне постучали снаружи и сказали, проиллюстрируй мне книжку. Дополню книжку, которая вот как раз стипендиат Союза российских писателей. Все у нас зацикливается теперь. А, ну да. То есть мне надо было срочно делать книжку, я побежал, я захотел книжку с какими-то минимальными картинками хотя бы. Ну да, там нужно было совсем минимальное количество линий. На минимальное количество линий я поняла, что, наверное, я смогу освоить минимальное количество линий в каком-то сочетании. Мы поработали, это было интересно, когда мы разговаривали тогда и обсуждали, для меня это был очень новый опыт, когда мы прорабатывали концепцию. Получается, что когда выходит книга, есть варианты сборника, это когда человек просто собирает все, да, и издает под общей обложкой. Здесь меня впечатлило то, что понятие сборника, оно было приведено в некую единую систему, то есть это были разделы, осмысленные. И сама книга, ее можно читать как сборник, а можно читать как игру в классике Картасара, как некий роман. Вот. И у этих разделов были, скажем, у каждого раздела было свое лицо. Это лицо нужно было представить какими-то минимальными символами. При этом, когда вот ты сказал, что нужно выбрать символы, и мы стали разбираться с вот этими символами, это просто вообще был такой момент драйва и интересно очень. Вот что взять? Вы немножко в сторону, Ольга, ушли, потому что у меня такое ощущение, что мы про книжку, может быть, даже в прошлый раз разговаривали. Мы просто упоминали книгу, но неважно. В общем, получается, что поскольку опыт визуального уже был, мы тут тоже решили попробовать что-то сделать. За неделю до окончания, по-моему, конкурса. За неделю до окончания конкурса. Да, вот Ольга просто прибежала. И на стихотворение мое как раз из этой книги. Ольга за несколько лет до этого встретила это стихотворение, написала на него ответ. И это все болталось в интернете где-то и у нас. Да, у нас бывает такая переписка, когда мы пишем, Рустам пишет какой-то текст, на него очень хочется написать продолжение такое, и возникает переписка. Наоборот. Ну и вот оно схлопнулось, да, то есть встретились два стихотворения, потом в течение недели мы собирались несколько раз, обсуждали, как это все будет, все это продумывали, потом Ольга должна была там рисовать все, что мы ей скажем, как мы это все продумаем. Потом она пришла, сделала все, нарисовала все по-другому. Вот все это. Очень активно принимал участие Володя Полухин, да, который... У нас там были еще два соавтора, да, автор музыки и техническая сторона вопроса вместе делали Владислав Подерин и Владимир Полухин. То есть это совместное творчество все-таки, такое большое. Вот, и ну, за неделю все это как-то взорвалось, все-таки получилось. Получился ролик, который называется «Песня 25-я», название Рустам придумал, и этот ролик можно найти в интернете. Мы его отправили на конкурс. Это стихотворение свое, а не Ольгина, я читал на прошлой передаче. Поэтому читать мы его не будем, но в интернете можно посмотреть его с продолжением и картинкой. Вот, а потом этот ролик ушел благополучно еще на Волошинский фестиваль, который уже... международный у нас. То был межрегиональный наш рождественский конкурс, а Волошинский конкурс у нас уже международный считается. Ну, есть несколько литературных конкурсов для русскоязычных авторов, и Волошинский конкурс примечателен тем, что он относится, наверное, к одним из самых известных, вот так широко известных, по крайней мере, про него знают люди даже вот далекие от поэзии, и проводится он уже далеко не первый и не пятый год, там только видеопоэзии, номинация 7-й год, рубрика вот «Кинестихотворение», получается... Да, вот передо мной как раз лежит... Или я уже забегаю вперед? Нет, ну, тут написано 14-й международный литературный конкурс. Ну, это да, вот в этом году. Начало 2000-х проходит фестиваль. Он проводится в Коктебеле. Получается, это место, где давным-давно когда-то Максимилиан Волошин построил дом, куда собирались. И много там жил, да. В смысле, много кто жил, приезжая к нему в гости. Потом там дом писателей был основан, продолжает там существовать, и проводится вот этот конкурс, опять-таки он проводится Союзом российских писателей, да, при соучастии Союза российских писателей, и считается одним из крупных конкурсов. Там одновременно есть конкурс, фестиваль, премия Волошинская, и когда мы отправляли ролик, на самом деле мы совсем другой ролик хотели отправить, и этот ролик мы отправили за полчаса до окончания. Это мы сейчас выдаем такую тайну, что отправили за полчаса до окончания времени, просто вот так наобум. Ну, замена сыграла. То есть ей в Коктебеле в 2016 году Ольге Левской выдали, присудили первую премию. Ну, не премию, не премию, именно лауреатство. Это называется диплом лауреата. Я все время путаюсь. Премия – это когда... деньги, лауреат – это слава грамота, мировая. Да, то есть хорошо, получается... нам не нужны деньги, нам нужна слава. Вот в номинации «Короткометражный игровой или документальный фильм». Внезапно как режиссеру. Да, за кинестихотворение «Песня 25-я». За что? Ура, Ольге. Без которой этого ролика все-таки, что еще последнее хочу сказать, то есть... не могло быть, мог быть другой монтажер, мог быть немножко другой текст. То есть основная все-таки, Ольга, это ваша заслуга, я считаю, в том, что этот ролик появился. То есть, спасибо, но я считаю, что это процесс неразрывный. Это неразрывный, но просто сумасшествием заразили вы всех вокруг в тот момент. Не знаю, как я поддался просто на это. Вот. Ну, а мы же про что еще можем сказать? Про то, что на самом деле это впервые ситуация, когда у нас диплом лауреата Волошинского у нас в регионе. Мы этому рады все, потому что это наша общая заслуга, и ролик наш получил сразу два лауреатства, но мы понимаем, что это такое... Это та самая случайность, про которую до этого мы говорили, которая может случиться однажды, но для того, чтобы еще раз такое сделать, нужно очень много работать, чем заниматься и собираемся. Вот. А еще я бы очень хотела, чтобы на нашей передаче все-таки прозвучали тексты Рустама, потому что я-то вообще вытащила Рустама сегодня как поэта, пишущего для взрослых, и при этом еще как человека, пишущего не только стихи, но и прозу. Поэтому я сейчас попрошу что-нибудь прочесть из новенького. Хорошо. Переходим к литературной части. Давайте я, наверное, с прозы начну. Такой. Потому что прозу я еще здесь не читал. Стихи как-то были в прошлый раз. Точно. Да. Ну, а там сколько успеем. Поскольку представили как детского автора, начнем с короткой. Буду читать короткие вещи, иначе просто не успеем до конца дочитать. Детская. Выходной. Папа сказал: «Давай в шашки». И выиграл меня в шашки. Потом сказал: «Давай в морской бой». И выиграл меня в морской бой. Потом сказал: «А давай в камень, ножницы, бумага». И выиграл меня в камень, ножницы, бумага. «Ну, как вы тут проводите время?» — спросила вернувшаяся из магазина мама. «Лучше всех! Классно!» — заорал папа и показал большой палец. А я обнял маму крепко-крепко. Хорошо все-таки, что она так быстро пришла. Вот, это у меня детство. Очень жизненное. Да. Взрослые вещи у меня длиннее, поэтому сильно взрослые я не приносил. Но вот еще один рассказ такой, страшный сразу, называется «Расстрел». Это вот для такого контраста сразу, да, переходим. По темной лесной тропинке двое вели его на расстрел. В спину больно тыкался ствол автомата. Второй шел чуть сбоку, шли не торопясь. В кино он много раз видел, как главный герой в такой ситуации резко прыгает в сторону и сбегает. Или кубарем кидается под ноги конвоирам, а потом бац-бац. Но то было кино, а тут ствол автомата тыкался прямо в спину. Внизу живота поднывало. Вдруг лес стал реже, и группа вышла на невысокий откос. Внизу текла речка. «Есть последнее желание?» – спросил тот, что повыше. «Покурить бы». Тот, что повыше, протянул ему тонкую палочку. Он, не торопясь, сосал ее и думал, как здорово, что он никого не выдал и ничего им не сказал. Потом отбросил окурок в сторону, встал на край откоса, взглянул в глаза своим палачам. «Повернись спиной», — приказал тот, что пониже. Зуд внизу живота усилился до нестерпимо щекотного и вдруг прорвал, ударив в кровь отчаянно песенной бесшабашностью. «Вон там!» — визгливо заорал он и ткнул пальцем за спину конвоирам. Они оглянулись, а он спрыгнул и покатился под откос, потом вскочил, побежал, чуть прихрамывая и отплевываясь от попавшего в рот песка. «Тыч, тыч!» — гремело сверху. «Ты убит, стой! Так нечестно! Тыч! Я попал!» Но он из последних сил нырнул в кустарник, и они его не догнали. Потом тот, что повыше, приходил жаловаться. Но командир встал на защиту своего бойца и сказал, что тот только ранен. Через полчаса он уже выздоровел, а к обеду они уже победили. Того, что повыше, убили в бою. Того, что пониже, он лично расстрелял из отобранного автомата. Вот. Я не уверен, что это детская вещь. Вернее, я уверен, что это не детская. Но вот такая легкая обманка, которую я люблю делать. Да, она так слушается на адреналине. А теперь для равновесия чего-нибудь из поэзии можно? Хорошо. Вы что-то хотели выбрать или... Вы про взрослую, да, имели в виду? Не про детскую. Я взрослую, время... детскую, все хотим. Хорошо. Стихи. Да? «Домой попасть не терпится, хоть вплавь уже, хоть вброд. А рыбица-тролейбица плывет себе, плывет. Кондукторша печалится, сутула и нема, что ливень не кончается, и выручки нема. Что туго с пассажирами, за час всего пяток. и грусть ее дождливая всемирна, как потоп. Перезарядившись опытом, бью с вершины зим и лет, где ни попадя, где попадя, где в копейке белый свет. Нету времени покаяться, есть привычка на авось. Эх, учись, сынок, покаместь я не состарился насквозь. Пополам хлебнем минуточку, ты взахлеб, паяна взрыт, как трамвай по переулочку медью старую звенит. Я на встречах часто упоминаю, что у меня взрослые стихи обычно такие грустные, тоскливые, потому что все веселье, как только мне весело, я сразу пишу стихи детские. Значит, да? Тогда еще детских мы хотим. И до детских, да. У памятника Пушкину я Лену ждал, Кукушкину. Но не пришла Кукушкина, хоть ждал ее полдня. Не хочешь и пожалуйста, сама потом не жалуйся. А Пушкин с нежной жалостью косился на меня. Коварная Кукушкина в кино ушла с подружками. И я стою у Пушкина, но вовсе не грущу. Создам сейчас творение про чудное мгновение. Но посвящу не Лене, а Ане посвящу. А еще есть детская? Еще детская есть. Снегопада мотыльки приглушают звуки, вяжут бабушки носки, чтоб согрелись внуки. Тянут спицы разговор, словно заклинание. Вот уже на целый двор выросло вязание. Не расстанемся с теплом в самый страшный холод. Скоро вязаным чехлом весь накроен город. Вяжут бабушки не зря неустанным хором. Не застудится земля в свитере махровом. Ну, тоже не могу сказать, вот оно, с одной стороны, детское, но мы же знаем, что нет на самом деле детской литературы или взрослой литературы. Вот, потому что любое хорошее взрослое стихотворение ребенок тоже поймет, и любое хорошее детское стихотворение. Да, даже вот про того же самого «Оторвали Мишке лапу», ну какое же это всегда и взрослого за что-то цепляет, всегда можно как-то перевести на какие-то вот такие актуальные взрослые темы. У нас есть такая традиция, когда мы по очереди с Рустамом где-нибудь читаем вместе стихи, а бывает такое, когда нас куда-то приглашают почитать стихов. Обычно стихи чередуются, получается такое взросло-детское чтение, и у меня детских стихов, к сожалению, нет, и вот тогда получается так, что я читаю что-нибудь, ну, как я это внутренне рассматриваю, уныло-пафосное, Рустам отжигает, вкрапляет что-нибудь такое для контраста. Ну, в общем, оба выигрываем. Еще, да? Можно? Да, конечно. Продолжаем. У меня еще одно такое как бы детское. У нас сегодня есть повод праздновать, у нас в этом смысле сентябрь, 16 сентября мы стали, ну, наше произведение стало лауреатом, поэтому мы можем праздновать и читать себя. Ну, конечно, что ж читать-то других? Других обязательно надо читать. Да. Я скажу, это вот очень, возвращаясь к семинару детских писателей, о котором мы говорили в самом начале передачи, вот, прочитав 80 рукописей, скажем, большое количество из которых было довольно такого унылого качества, всегда сбивается планка. Вот, надо всегда читать и хорошее тоже. Мы сейчас уже будем заканчивать, прощаться с нашими слушателями, и я очень рада. Спасибо сегодня за то, что Рустам Крапетян почитал нам своих хороших детских и взрослых стихов. Спасибо вам большое за то, что вызвали. Еще раз поздравляю, Ольга, вас с дипломом. Поздравляю всех нас. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская, Рустам Крапетян. До следующих встреч. Культурная среда.